аппетит приходит во время еды. Чем сильнее становится Британия, тем наглее она лезет в чужие дела. Она уже научилась воевать чужими руками, пусть больше на суше и при помощи одной страны. Но по мере возрастания влияния все больше держав станут жертвами данного метода. И в первую очередь это коснется России. У нас одна из самых сильных армий на континенте, но при этом немало сложностей на границе и внутри империи. В ближайшие годы мы будем воевать с османами и, скорее всего, со шведами. Не удивлюсь, что в обоих случаях англичане помогут нашим врагам и будут пытаться закабалить Россию очередными невыгодными договорами и кредитами. Со мной у них подобное не пройдет, значит, лорды попытаются меня убить или устроить очередной переворот. Потому нам необходима передышка и спокойные годы. Если события пойдут по нужному руслу, то через 5 лет Англия не сможет влиять на русскую экономику и будет вынуждена искать иные пути. А это уже совершенно другая история. Вы считаете, что такую сильную державу, как Россия, можно заставить воевать за чужие интересы? Посланник удивленно вскинул кустистые брови. Я уже обозначил вам условия, при которых такая ситуация возможна, и нельзя недооценивать экономические рычаги. Обыкновенная блокада наших портов может привести Россию к финансовому краху. Если нас вынудит торговать по суше, то цены на все товары стремительно вырастут. Понятно, что сейчас такая ситуация практически невозможна, ведь мы пробились к Черному морю. Но нельзя недооценивать противника, который может испугаться нашего усиления. Кстати, снова киваю на папку с документами. Моя канцелярия и Министерство экономики добавили отдельный параграф, посвященный состоянию дел в испанских колониях. Мадрид делает правильно, что ни при каких условиях не пускает в свои земли английских купцов. Но здесь кроется и ошибка. Испанцам срочно надо начать развивать промышленность за океаном, иначе англичане все равно добьются своего, ведь испанская промышленность не может обеспечить Новый Свет должным количеством товаров, и тогда о колониях можно забыть. После опутывания американских элит кредитами, следующим шагом станет подталкивание их к борьбе за независимость. Поверьте, если вспыхнет сразу Мексика, Новая Гранада, Перу и Ла-Плата, то испанцы потеряют всю Латинскую Америку, а новыми ее хозяевами станут англичане. Признаюсь честно, что у меня уже идет голова кругом. Разрешите ознакомиться с предоставленным документом и назначить следующую встречу через 3 дня. Я уполномочен заключать некоторые сделки и подписывать предварительные договоры. Брат наделил меня такими полномочиями, но мне необходимо все изучить и подумать. Кто против? Беседа изрядно затянулась, а у меня еще немало дел. Поэтому пора отпускать посланника. Думаю, испанцы примут мои рекомендации. Ведь, кроме торговли, я предложил Карлу военный альянс. После окончания войны, вызванной восстанием английских колоний, Испании придется вернуться к проблеме пиратов. Вернее, это можно сделать ранее. И помогать штурмовать Алжир им будет русский экспедиционный корпус. России важно, чтобы англичане потеряли Гибралтар и ушли из региона. Тогда Атлантический и Средиземноморский флот Франции смогут спокойно соединиться. Сейчас им мешает эта неприступная крепость. Вернее, если испанцы бросят на штурм силы, которые собираются против пиратов, заодно используя наши орудия, то вернут свои бывшие территории. Мы же в это время должны окончательно прибить османов. Я предполагаю начать новую войну с портой примерно через 5 лет, когда вся Европа будет занята своими делами. Не думаю, что нам удастся взять Константинополь, а вот сделать Черное море внутренним русским озером, и заодно создать несколько новых независимых государств на Балканах, вполне осуществимо. Все это делается не из-за любви к страдающим православным или подобной чуши. Россия должна обезопасить себя от той самой блокады, заодно перенаправив товарный поток через южные порты. К тому времени порты лишится флота и будет вынуждена пропускать наши корабли, а Юго-Россия станет настоящей житницей, готовой обеспечить продовольствием целые страны. Уничтожение Алжира тоже не моя блажь. Нам не нужны обнаглевшие пираты, мешающие торговле. Ведь дошло до того, что Испания и итальянские государства платят магометанам дань, чтобы те не трогали их суда. Ситуация очень похожа на наши взаимоотношения с Крымом. А еще, русский экспедиционный корпус должен превратить Алжирское побережье в пустыню, уничтожив каналы для полива, поля и все плодовые деревья. Пусть испанцы захватывают эти земли, коли смогут удержать. Наша задача – убрать препятствие будущим поставкам продовольствия из России, ведь, несмотря на постоянное противостояние, алжирцы являются основными поставщиками продуктов во Францию и частично Испанию с Италией. Вот такие у меня грандиозные задумки. Забавно, но встреча с Фридрихом состоялась уже в русском городе Митре, ныне столице Курляндской губернии. Все эти годы мы находились в постоянной переписке, весьма усердно работали послы, состоялась свадьба Петра и Вильгельмины, Россию дважды посетил Фридрих Вильгельм, но с королем мы не встречались. И тут вдруг пришло приглашение, на которое я сразу ответил согласием. Как и в прошлый раз, мы не стали устраивать из переговоров представления с ненужными церемониями. Поэтому мой небольшой кортеж в назначенное время подъехал к охотничьему домику герцога Курлянского, где уже расположилась прусская делегация. За много лет здесь ничего не изменилось, разве что здание недавно обновили и на дворе лето. Хорошее здесь место. Хозяева прекрасно понимали, где построить себе уединенное убежище. Фридрих почти не изменился, разве что немного усох и черты его лица обострились. Он еще сильнее начал напоминать хищную птицу. Но король явно рад меня видеть, по крайней мере, его улыбка казалась вполне искренней. «Иоганн, ты опасный человек», — произнес монарх, оскалившись по своей привычке. «Несколько лет назад я встречался с неопытным юношей, недавно ставшего правителем, и одержимым авантюрными прожектами. А сейчас передо мной правитель, уничтоживший двух старых врагов и изрядно всполошившего Европу. Про земельные приращения я уж молчу. Страшно представить, какой жирный кусок ты отхватил». Слова прозвучали в виде шутки, но глаза короля воина стали холодными. И не поймешь, к чему он начал именно так. Решаю не спешить и послушать более опытного коллегу. Поэтому тянусь к бокалу с вином и делаю добрый глоток. Ваши вкусы, как всегда, безупречны, ваше величество. Салютую собеседнику фужером и удобнее усаживаюсь в кресле. Помнится, в молодости вы тоже оттоптали немало мозолей своим соседям. В Вене до сих пор икают, когда слышат про Силезию. А вы тогда были моложе меня нынешнего. Да и грех жаловаться на земельные приобретения. При вашем правлении территория Пруссии увеличилась в 3 раза. И это еще не предел, льстец. Король заржал лаки конь, в чем я его искренне поддержал. А ведь ты тоже не любишь эту австрийскую бабу, наконец произнес Фридрих, вытирая проступившие слезы белоснежным платком. Оно и не мудрено. Австрия давно прогнила и просто не может жить без предательства. Если надо, то они продадутся французам, османам и даже дьяволу. Вот и тебя предали в самый сложный момент, несмотря на соглашение и то, что победы России выгодны самим австрийцам. Ты же повел себя достойно и смог выкрутиться из очень сложной ситуации. Пруссак сам приложился к бокалу и некоторое время молчал. Знаешь, я ведь долго сомневался, но все твои идеи осуществились, пусть и не до конца. Теперь мне кажется ошибкой не развивать военный флот, ограничившись торговыми судами, плавающими не далее Бискайского залива. А ты, наоборот, вопреки всему полез в столь сложное дело и добился определенного успеха. Англичане же преподали мне хороший урок, перекрыв поставку нужных товаров и лишив прусских судовладельцев фрахта. Имея мы множество кораблей и связи в иных странах, то блокада островитян могла провалиться. Открыто воевать с Пруссией они боятся, ведь захват Ганновера займет у нас не более 2 месяцев, снова оскалился Фридрих, но в этот раз злобно. Ты понял, что у меня просто не было выхода, поэтому Австрия повела себя так нагло, и урок ведь преподали нам обоим. Да, тогда англичане выкрутили руки не только России, но и Пруссии. Мы посвятили немало времени обсуждению сложившейся ситуации, поэтому странно, что собеседник решил вернуться к минувшим делам. Что у тебя с испанцами? Если об этом знаю я, то наверняка давно дошло до Лондона. Король внезапно сменил тему разговора. Скрывать мне особо нечего, кроме тайного протокола, недавно подписанного обеими сторонами. Испанцы разрешили русским судам обслуживаться в своих портах, а также на Канарских островах. Ты решил залезть в Америку, но это авантюра и весьма затратное дело. Тем более, что все земли там давно поделены, а колониальные товары гораздо удобнее покупать в Европе. Даже огромная наценка не может возместить потери кораблей, которые тонут и захватываются пиратами с завидной регулярностью. Для океанской торговли нужен гораздо больший флот, но у России он слабее даже, чем у Дании. Кстати, вы немного угадали, упомянув своих соседей, отвечаю удавленному собеседнику, только я полез в Африку. С испанцами мы наладили хорошие торговые связи, и они не против моих замыслов. Фридрих с трудом скрыл изумление и в этот момент выглядел забавно, но опытный политик быстро оправился. «А зачем тебе Африка? Это еще более безумная идея. Там ведь весьма опасная среда для белого человека. Зачем туда влезли датчане, не секрет, они наживаются на торговле черными рабами. Но при чем здесь Россия, или я чего-то не понимаю? Мне нужно проложить путь к нашим американским владениям. По суше дорога занимает более года, а морем можно уложиться в 5 месяцев, и перевести гораздо больше грузов с людьми. Заодно не мешает перенаправить устремления русской аристократии на новый прожект». Моя усмешка находит понимание у Фридриха, судя по полученным сведениям, у нас есть все шансы окупить будущие фактории. В землях, расположенных в акватории Гвинейского залива, есть месторождение золота и иных ценных металлов. В работорговлю мы не полезем, ибо это гнусный промысел. И почему не попробовать основать плантации? Большая часть европейцев предпочитает выращивать нужные продукты в Америке, куда вывозят рабов. Не понимаю, зачем нести такие убытки, если хорошей земли и людей хватает в самой Африке. Касаемо болезней, то лекарство на основе хинина позволяет избежать лихорадки, а соблюдение гигиены и здорового питания помогают человеку жить в любых условиях. Все равно странный прожект, не сдавался Фридрих, у тебя хватает своего золота. У нас ходят целые легенды о несметных богатствах, которые достались наиболее везучим старателям. Недаром же множество немцев из самых разных земель устремилось в Россию. Но Африка, это очень затратно. К тому же англичане и французы просто захватят твои фактории, когда поймут, что они начали приносить прибыль. Или сделают это, как только вы построите поселение и разобьете плантации. Если же речь пойдет о больших залежах золота, то стервятники слетятся и из других стран. Те же датчане неплохо укрепились в Гвинее. А еще они могут перекрыть тебе Зунский пролив, потребовав дополнительную пошлину с океанской торговли. Мне тоже не нравятся датские аристократы, правящие вместо умалишенного крестьяна II, но я не буду воевать с ними из-за России. С Данией я как-нибудь договорюсь. Здесь важнее добрая воля голландцев, которые тоже претендуют на Гвинейское побережье. Возвращаясь к африканскому прожекту, то мне нужен путь до Русской Америки. Да, мы договорились с испанцами о поставках провизии и возможности переправлять людей через Мексику. Но это не менее опасный и затратный путь, учитывая постоянные конфликты на Карибах. Поэтому нужен запасной маршрут, если начнется очередная большая война между колониальными державами. А еще я предлагаю Пруссии присоединиться к задумке России. Земли там хватает, а вместе нам будет легче противостоять давлению даже сильных морских держав. Ведь до Парижа тоже не более 2 месяцев. Фридрих снова заржал над простой шуткой. Сегодня у пруссака хорошее настроение. Только он пока не обмолвился, зачем запросил встречу. Знаешь, а я, пожалуй, обдумаю предложение по колониям и развитию флота. Благо мы выплатили почти все долги, и есть деньги на столь дорогую игрушку. Еще ты обладаешь поразительной способностью предугадывать или предвидеть события будущего. Прямо мистика какая-то. Пруссак снова улыбался с холодными глазами, ведь шансов добиться своего у России почти не было. Но именно ты теперь диктуешь свою волю Порте и австрийской бабе, как бы она ни кичилась мнимой победой. Поэтому я в деле. И наверняка твои секретари подготовили доклад о предстоящем деле. Мне нравится такой продуманный подход. Не буду скрывать, я перенял его, заставив свою канцелярию изрядно побегать. Сейчас улыбка Фридриха была вполне естественная. Я же достаю из портфеля папку и передаю ее собеседнику. Далее мы более часа с перерывом на кофе обсуждали новый прожект. Заодно перемыли косточки другим монархам, поделились взглядами на текущие политические дела, немного похвастались достижениями своих держав. Пруссаку очень понравился рассказ о том, как мы переняли опыт по разведению картофеля при помощи армии. Ведь без столь ценного плода, у поселенцев юга России и других земель дикого поля могли возникнуть большие сложности с продовольствием. А так нам удалось накормить народ, да и скотину, пока целина распахивалась под зерновые. В свою очередь, Фридрих признал наши достижения в области практического применения науки. По российскому примеру в Пруссии основали больницу при медицинском университете и ведомство, похожие на механическую мастерскую Кулибина. Советники короля быстро оценили преимущество концентрации ученых, изобретателей и инженеров в одной структуре. Можно сказать, что беседовали два старых друга, которым нечего скрытничать. И только перед обедом Фриц произнес главное. «Я согласен на вечный мир. Мы уделили немало времени изучению твоей политики и будущих перспектив России. Понятно, что Пруссия справится и сама, но лучше делать это вместе». Хорошо, что Фридрих Вильгельм одумался, женившись во второй раз, и уже наплодил 6 детей разного пола. Значит, можно рассчитывать на будущий союз наших принцев с принцессами. Заодно не мешает все прописать в договоре. На этот раз я буду тебя удивлять. Старый интриган ухмыльнулся и вытащил свою папку, подвинув ее ко мне. Не сказать, что я был ошарашен, но изрядно удивился. Этот жук более 6 лет присматривался и оценивал мое правление, прежде чем принять окончательное решение. Даже свадьба Пети с Вильгельминой и их дети не подтолкнули короля к заключению союза. Но мне такой подход тоже нравится. В политике нельзя рубить с плеча и спешить. Уж больно дорого затем приходится платить за поспешные решения. А еще я внутренне ликовал. Столь крепкий альянс даст возможность России маневрировать. Можно сколько угодно устраивать нам блокады и давить экономически, но это до поры до времени. Если все пойдет по моей задумке, то после окончания войны за независимость американских колоний, расклад в Европе кардинально изменится. И теперь с русскими начнут считаться, а не воспринимать, будто белых дикарей. Есть в этом деле и негативная сторона, ведь наши противники изрядно перепугаются, начав противодействие. Только они будут ослаблены затяжной войной, а Россия с Пруссией, наоборот, станут сильнее. 1 Карл III, 1716 1788, король Испании с 1759 года, герцог Пармский, под именем Карл I, в 1731-1734 годах, король Неаполя и Сицилии, под именем Карл VII, в 1734-1759 годах, из династии Бурбонов, сын Филиппа V и его 2 и краткая жены, Елизаветы Фарнизе, двоюродный брат Людовика XV. Представитель просвещенного абсолютизма, провел эффективные реформы государственного управления и экономики. Дважды отрекался от престола, чтобы занять трон другого государства. 2 Кристиан VII Безумный, 1749-1808, король Дании и Норвегии с 14 января 1766 года официально до смерти, а фактически только по 1769 год. Из-за душевного заболевания Кристиана все правительственные решения принимались его советниками. Они менялись по мере того, кто выигрывал борьбу за близость к престолу, но с 14 апреля 1784 года и до смерти короля в 1808 году неофициальным главой государства был его сын, впоследствии король Фредерик VI. Глава 6. Октябрь 1775 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Заседания в узком кругу давно стали традицией. Не вижу смысла тащить в Зимний дворец всех министров, большая часть которых занята работой, далекими от иностранных дел. Поэтому важные вопросы, касающиеся наших зарубежных друзей, я обсуждаю с главой МИДа Голицыным, министром торговли Минихом, вице-канцлерами Бекетовым и фон Мазином. С учетом того, что двое последних отвечают за финансы и экономику империи, то из важных чиновников не хватает только главы оборонного ведомства Петра Панина. Но мы пока воевать не собираемся. Вернее, усиленно готовимся к новой кампании против османов, делая это максимально скрытно. Кстати, войска под командованием Суворова недавно начали покидать Силистрию, так как султан заплатил контрибуцию. Для этого потребовались многочисленные переговоры, открытое давление французского посла и намеки его английского коллеги, пытавшегося сильнее запутать ситуацию. Но я стоял, как скала, не меняя первоначальных требований, сначала деньги, затем освобождение оккупированных территорий. И знаете, подобная тактика оказалась выигрышной. Иностранцы давно обвиняют меня в скупости и даже мелочности. Привыкли паразиты использовать чувства моих предшественников, игравших в благородство за счет России. Английская и французская пресса не стеснялась, поливая меня грязью и обзывая мелким лавочником. Но именно жадность оказалась для них понятнее, ведь европейцы сами алчны до неприличия и смогли оценить похожую политику. А может, помогла бомбардировка Константинополя с захватом всех османских судов, идущих в столицу порты? При этом удар наносился с двух сторон. Марийские пираты не отказали себе в удовольствии захватывать караваны, везущие продовольствие в Константинополь из Египта. Результатом подобных действий явилась паника в османской столице, ведь безалаберные магометане так и не удосужились укрепить город с севера, часть которого сжег русский флот. Плюс над огромным полисом нависла угроза голода. В общем, мы получили свои деньги, еще неплохо заработали на захваченных судах. Не знаю, что сейчас представляет собой экономика порты, так как султан до сих пор воюет с Персией. Плюс внутри страны не затихают волнения и восстания, даже в магометанских областях. Налоговые откупщики и собственные чиновники, более похожие на разбойников, довели народ до состояния бешенства. Если бы не вливание французского золота, то наш давний враг мог рухнуть под грузом внутренних конфликтов. Ничего страшного, мы не торопимся и готовимся. Как вы и предполагали, восстание в английских колониях началось в середине весны, начал доклад Голицын, бросив на меня странный взгляд. Второй континентальный конгресс постановил создать собственную армию, командовать которой будет некий Джордж Вашингтон. Далее, фактическое правительство колонистов объявило Британии войну. Мятежники не стали тянуть и уже начали действовать, осадив крупнейший город Новой Англии, Бостон. И это еще не все. Только что получены сведения, подтверждающие поход колонистов на Квебек. То есть восстание перекинулось на земли, населенные французами с лояльными им индейцами, что выводит конфликт за рамки обычных волнений, ранее происходивших за океаном. Признаюсь, я не знал всех подробностей будущей войны. Майор посвятил меня в основные детали, а далее пришлось действовать самому. Голицын сильно удивился, когда я приказал отправить агентов за океан, установив с ними постоянную связь, хоть и через Лондон. Главное, получать сведения о происходящем от нашего человека, пусть с опозданием. Британия и Франция как-то отреагировали на происходящее, удивительно, но и здесь вы тоже оказались правы. Голицын с трудом сохранял спокойствие, не понимая, как мне удается угадывать будущее. В метрополии просто не осознали опасность происходящего. По крайней мере, британский парламент еще не обсуждал отправку дополнительных войск, которые требует генерал-губернатор колонии. Во Франции похожая история. Похоже, в Париже еще не поняли важности действий колонистов и будущие трудности Лондона. При этом мы осторожно поделились сведениями о происходящем с нашим человеком во французском секретариате по иностранным делам. Впрочем, он и ранее предупреждал главу о необходимости помощи повстанцам. Думаю, французы должны отреагировать в ближайшие месяцы. Но у них сейчас хватает своих сложностей. Увидев мои вздернутые брови, Дмитрий Алексеевич сразу пояснил. Прошлогодние волнения бедноты, начавшиеся в Дижоне, дошли до Парижа, западных провинций, а теперь перекинулись на восток с югом один. Правительство Франции вовремя не обратило внимания на неурожай 1773 года, изъяв зерно с государственных складов для свободной торговли, без ограничения цены. Одновременно начались перебои с поставкой продовольствия из Алжира. Каждое слово министра являлось бальзамом для моего сердца. Весной этого года начались нападения на пиратов Берберского берега, что звучит странно. Более того, совсем недавно были захвачены или сожжены два крупных каравана с зерном и другой провизией, направлявшиеся из Алжира в Марсель. Наш агент в Мадриде докладывает, что это действия греческих и голландских корсаров, а также тосканского и мальтийского флотов. Только мы пропустили столь важный момент. Вернее, наш человек больше работает по северо-западному побережью Испании, куда идут поставки русских товаров. Херонимо Гримальди силен. Государственный министр недолго размышлял и воспользовался нашими рекомендациями. Я просто помог ему выйти на морейских пиратов. Однако даже испанцы умеют работать, если припекло. Несмотря на давние противоречия, Мадрид давно сотрудничает с Голландией, даже кредитует это богатое государство. А тамошние каперы с приватирами отличаются абсолютной неразборчивостью в средствах, и готовы воевать хоть за черта лысого, лишь бы платили золотом. Именно голландцы присоединились к малабарцам, создав в Западной Индии чуть ли не пиратскую республику, заставляющую платить дань даже англичанам с португальцами. А это дорогого стоит. Вот глава испанского правительства и решил воспользоваться удобным случаем. Еще надо учитывать экономию от войны чужими руками. Не знаю, каков будет ответ африканцев, да и не важен он для России. А вот крестьянские волнения во Франции, грозящие перерасти в настоящую войну, весьма приятные новости. Оказывается, любая европейская страна не монолит, и ее можно раскачать изнутри. Надо только знать, куда бить. Разведка уже начала притворять мою затею, как подгадить лордам одного дождливого острова. А ведь есть еще один прожект, запущенный против предательницы, излишне о себе возомнивший. Как обстоят дела у нашей царственной сестры Марии Терезии? Спрашиваю Голицына, едва сдерживая смех. Ситуация в Австрии очень напоминает французскую 2. Власти также не стали реагировать на неурожай и начавшийся голод. А далее трудности стали расти, как снежный ком. Вначале крестьяне просто выбрали делегатов и потребовали их выслушать. В ответ австрийский губернатор казнил народных представителей, но не учел озлобленности жителей королевства. Сейчас по всей Богемии происходит столкновение крестьянской армии с регулярными войсками. Министр раскрыл папку и достал нужный листок. Повстанцы разбили 2 полка в Судетах, после чего Вена начала наращивать свой корпус, окружая восставшие области. Думаю, мятеж продолжится в следующем году, но будет подавлен. Хотя недавно начались волнения в Северной Венгрии и Трансильвании. В первую очередь восстают славяне с валахами. Но есть мятежные области, населенные венграми. Вот более полное описание происходящего. Дмитрий Алексеевич передал мне несколько листов с текстом, написанным красивым почерком. Кладу документы перед собой и задумываюсь. Я примерно знаю о происходящем, но просто приятно слушать доклад. Чего-то сегодня у меня прорываются излишние чувства, мешающие думать. Просто обидно было получить пощечины от Австрии с Францией. Потому я и радуюсь их неприятностям. По большому счету нам нет нужды разваливать лоскутную монархию, французы-то устоят. А ведь ударь сейчас русская армия по Трансильвании, и никто не помешает нам присоединить эти земли или создать независимое княжество, которое, в свою очередь, станет вечным раздражителем для австрийского императора и стимулом для венгерских патриотов усилить борьбу за свободу. Только это все мечты. Во-первых, не позволит, учитывая союз Вены и Парижа. Еще могут вмешаться англичане, недавно показавшие, что могут припереть Россию к стенке без особых усилий. Во-вторых, нам выгодна слабая Австрия, которая начнет тратить большую часть сил на внутренние проблемы, позабыв о внешних делах. Пусть период разброда и продлится недолго. Мария Терезия либо зальет мятежные области кровью, либо начнет договариваться. Но мне как раз нужны эти 2-3 года. А затем в дело вступит Фридрих, ведь до войны за баварское наследство осталось совсем немного. После чего австрийцы будут восстанавливаться немало лет. Пока у нас хватает своих сложностей. Ликвидация Запорожской сечи с дальнейшим переселением казаков сильно ударило по казне. Надо еще учитывать перебежчиков, решивших уйти в порту. Благо предатели, осевшие в Добрудже, пока опасаются нам гадить, ведь оттуда еще не ушли все русские войска. На Северном Кавказе тоже неспокойно. Скажем так, пришлые калмыки и казаки притираются с местным населением. Хорошо, что удалось создать более-менее устойчивое черкесское государство и перенаправить его нападение в сторону соседей, а не русские пределы. Все это требует пристального внимания, ведь османские агенты тоже не дремлют. Хотя при канцелярии военного губернатора Тюркской области создан особый отряд, занимающийся истреблением разведчиков и всяческих магометанских проповедников, появляющихся среди горцев. Их даже не надо особо отлавливать, хватает вознаграждений, объявленных за головы нарушителей. В горах достаточно абреков, готовых за золото прибить кого угодно, и религиозная принадлежность жертв их не смущает. «Персидский посланник просит вашей аудиенции», — продолжил Голицын, — «если кратко передать цель его приезда, то у шаха больше нет средств для продолжения войны. К тому же в самой Персии начались очередные волнения. Сколько просит, и не рановато ли выдохся наш друг Керимхан? Ведь, кроме продовольствия, пороха, ружей и амуниции, мы практически снабдили его современной артиллерией. Пусть для Европы она начала устаревать, но у османов таких пушек нет, чего говорить о менее развитых соседях. Прибавьте наших советников и горские полки, содержащиеся за счет казны. Министр не стал со мной спорить, а просто назвал сумму. Керимхан хочет 300 тысяч серебром в этом году и 500 в следующем. Также ему необходимо продовольствие, амуниция с ружьями для содержания и оснащения 3 полков нового строя. Вот список. Князь вытащил из папки новые листы. Я не стал даже их читать и передал Бекетову. А перед этим раздался возмущенный выдох фон Мазина. Финансы, его епархия и озвученная сумма явно не понравилась вице-канцлеру. «Это невозможно!» — воскликнул немец, пробежавшись по списку, Содержание полков в Персии так обходится казне в огромную сумму, и вдруг необходимо выделить более миллиона за 2 года. Пока мы продавали персам оружие и провизию, пусть по заниженным ценам, я не возмущался, но требования посланника чрезмерны. Мы с трудом сведем в ноль этот год, благодаря османским деньгам. А ведь далее придется строить военные городки на юге, в том числе для возвращающихся полков. Затем вы приказали начать заполнять армейские магазины порохом и новыми орудиями. А через 2 года туда же пойдут огромные объемы продовольствия. Где прикажете брать необходимые средства? Возмущение министра финансов вполне обосновано. Мы только начали жить без больших долгов, договорившись выплатить испанцам весомую часть кредита товарами. В следующем году нас спасет османская контрибуция, которая уже расписана между ведомствами. Но и противостояние Персии и порты выгодно России. У меня нет уверенности, что династия Зиндов удержится на шахском престоле после смерти Керимхана. Уж больно слабы его наследники, как докладывает разведка. Зато еще 2 года войны совершенно обессилит султана, вынужденного жить в кредит, и даже не обращать внимания на полыхающие провинции. После окончания войны Хамиду придется изыскивать резервы и давить восстание, что еще сильнее ослабит его державу. Французское золото тоже не бесконечно. Вскоре Людовик ввяжется в американский конфликт, и деньги пойдут на него. Надо учитывать, что французы не отказались от проекта строительства нового флота. Поэтому я и не понимал, зачем они влезли в нашу войну с османами, выделив тем немалые средства. Но пережив урок, преподанный более опытными противниками, Россия уже начала готовиться к новой войне, что требует дополнительных затрат. Но ведь мы хорошо заработали на продаже зерна и овса, делая вялую попытку поспорить с немцем, да и добыча золота началась уже в Сибири. Значит, казна вскоре получит немалый доход. Пока заработают новые прииски, и начнется поставка золота, пройдет не менее 2 лет, Бекетов решил поддержать собрата, но и наши расходы продолжают расти. Вы ведь не будете отказываться от строительства кораблей, расширению 2 факторий в Африке, образовательного проекта и увеличению поселений в дикой степи? Здесь мне крыть нечем. Строительство торгового флота потребовало наличия целой заморской эскадры поддержки. Пусть мы не выстоим в открытом сражении против французов или англичан, но способны дать бой датчанам, что является огромным достижением и помощью русским купцам. Правда, денег на военные суда уходит поболее, чем на любой остальной проект. А еще есть 2 крепости в Африке, Святая Анна и Александровск, названные в честь моей матери и старшего сына. Первое поселение основано рядом с дикарской деревушкой Ломе, а второе в 150 верстах восточнее между океанским побережьем и озером Накуе, более похожим на лагуну. И это 2-я часть расходов, легших немалой ношей на российскую казну. Доходов от фактории пока нет, а вот деньги они потребляют в немалых количествах. Это еще нам удалось договориться с аборигенами и избежать конфликтов. Оказывается, колонии – весьма затратное дело, а африканский проект без работорговли – сплошные убытки. Но я не отчаиваюсь, ведь нам необходим путь на Дальний Восток и Русскую Америку. Заодно ботаники и знатоки земледелия из Академии наук пообещали в короткий срок найти участки, пригодные для плантаций. Я им подсказал, что в тех местах неплохо растет какао, кофе и хлопок. Далее пусть думают сами, где и что выращивать. Благо земли почти пустынные, а негров-работников хватает. Хорошо, не будем более мучить нашу казну. Ограничимся прежними расходами, идущими в помощь персам, отвечаю просветлевшему фон Мозеру и перевожу взгляды на молчавшего Миниха, но я не услышал, что у нас с зерном. Думаю, можно надеяться на хорошую прибыль. Урожай следующего года будет больше, как и потребности Франции. Мы заключили 2-летний договор на поставку. Он интересен еще тем, что часть провизии французы заберут в порт Хаджибей, который сейчас усиленно строится. Заодно к столь важной крепости подводятся дороги и прорабатываются морские маршруты. Пусть мы не сможем отгрузить даже 1/10 из имеющегося зерна, зато важно начать и приучить иностранцев к этому месту. Производство продовольствия в Юго-России будет нарастать, согласно вашему проекту, но его складирование, переработка и вывоз требуют дополнительных расходов. То есть мы можем порадоваться развитию новых областей, только опрометчиво ждать прибыли в ближайшие годы. В лучшем случае она начнет поступать лет через 5. Понятно. Вроде количество пшеницы и иного зерна собираем все больше, Но заработать на этом не удастся. Вернее, общинные поселки и крупные помещики свою прибыль получат. Но они не потянут строительство причалов, складов и дорог. Эти расходы на себя обязано взять государство. Что бы я делал без знания об уральском золоте? Наверное, загнал империю в кабалу, что началось еще в правлении Екатерины. Есть еще один момент, произнес немец, и после моего кивка продолжил. Нам придется делать новый серебряный заем. Если не взять кредит у испанцев в ближайшее время, то может обвалиться стоимость ассигнаций. Пока нам удается поддерживать одинаковый курс бумаги и металла. Но объем денежной массы растет, и его необходимо обеспечивать серебром, которого не хватает. Благо медь у нас есть в достаточном количестве. В противном случае пострадает сама финансовая реформа, одобренная вашим величеством. Этот фанатик не видит ничего, кроме цифр. И я склонен ему доверять, ибо Фридрих Карлович довел до конца все порученные ему дела. Если он говорит, что нужен кредит, то его надо брать. А это значит, что мне придется урезать свои хотелки и приостановить некоторые прожекты. Я тут задумал строительство канала из Вышнего Волочка, задуманного и так недоделанного еще Петром. Заодно придется отложить заселение Южной Сибири с последующей экспансией на восток. В мыслях у меня еще война с Богдыханом, дабы пересмотреть условия Нерчинского договора. Вернее, нарушить его и вероломно напасть на мирных маньчжуров. Ха-ха. Главное, границы России и Китая должны идти по рекам Амур и Уссури. И вообще, надо захватить как можно больше территорий, раз некогда сильный сосед ослаб. Это не я такой коварный, а политика. Плюс России просто необходимы эти земли, иначе мы несем колоссальные расходы, используя Охотск, как главный тихоокеанский порт империи. 100 лет назад Богдыхан диктовал нам условия, но ситуация меняется каждый год не в его пользу. И вообще, не мешает подумать и о кабальном торговом договоре с соседушкой. Уж больно много полезных вещей производит Китай. Только Ваня предполагает, а Бог располагает. И ведь это не единственная задумка, которую придется отложить. Благо я уже перестал спешить и прорабатываю стратегические прожекты, которыми займутся мои преемники. Сейчас главная задача – окончательно разгромить порту и получить товарную независимость. Россия пока имеет положительный торговый баланс с Европой, но по мере развития страны и увеличения платежеспособности моих подданных ситуация может обернуться в противоположную сторону. Именно поэтому я вкладываю все свободные деньги в развитие промышленности и торговли, а также строительство флота. Плохо, что нет средств для воплощения всех задумок. Один мучная война относится к волне беспорядков с апреля по май 1775 года в Северной, Восточной и Западной частях Франции. Они начались из-за повышения цен на зерно. Хлеб был важным источником продовольствия для населения. Факторы, способствовавшие беспорядкам, включают плохую погоду и неурожай, а также изъятие полиции и государственных запасов зерна из королевских складов в 1773-1774 годах. Это крупномасштабное восстание утихло после введения фиксированных цен на пшеницу и применения вооруженных сил. Мучная война была частью более широкого социального и политического кризиса во времена старого режима. Недавние анализы склонны рассматривать это событие не только как восстание, вызванное голодом, но и как прелюдию к французской революции. Два крестьянское восстание 1775 года в Богемии и Моравии являлось борьбой чешских крестьян против дворянства за освобождение от барщины и за крепощение. Ситуация усугубилась неблагоприятными погодными условиями и неурожаем в 1769-1770 годах, что привело к нехватке зерна и резкому росту его цен. Впоследствии на чешских землях происходит массовый голод, кульминация которого приходится на 1771-1772 годы. Демографы оценивают, что в результате этого кризиса погибло более 250 тысяч жителей, или 10-15% от общей численности населения. Глава 7. Декабрь 1775 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Явились, не запылились. Прямо целая делегация, переполненная чувством собственной важности. Или это жир, выпирающий из-под роскошных кафтанов. Настроение у меня плохое и испортили его именно незваные гости. Потому внутренне я ворчу, рассматривая холеные лица, стоящих передо мной вельмож. В отличие от обычных деловых бесед, присесть я никому не предложил. У нас здесь появилась самая настоящая фронда. Вернее, Партия аристократов, которые неожиданно отвергли прежние разногласия, объединенные общей целью. Множество знатных людей пока выжидало либо отказалось примыкать к новой группировке. Тот же глава МИДа, Голицын или министр образования Щербатов, включая большинство высших чиновников с военными, просто отказались что-то обсуждать с фрондерами. Зато все мои соратники, занимающие придворные посты, а также московское дворянство, стали стержнем группы. Москвичи вообще особое явление в нынешней России. Часть аристократических родов демонстративно покинула столицу еще при Петре III, после объявления указа о вольностях. Потихоньку в первопрестольной начала формироваться настоящая оппозиция. С учетом того, что нежелающие служить аристократы были богаты и влиятельны, их никто не трогал. Екатерина продолжила заигрывать с москвичами после свержения мужа, следуя политике умасливания дворянства. Я тоже не обращал на них внимания, за исключением мздоимцев, с которыми яростно боролся. Разве что позволил себе немало критических стрел в сторону москвичей. Они касались отвратительного состояния дорог, убогой архитектуры и отсутствия учреждений, вроде больниц или школ, которые уже были в столице. Достаточно издевательская речь имела под собой основание, ведь по городу просто невозможно ходить во время распутицы, а роскошные дворцы соседствуют с настоящими халупами, вызывая искреннее недоумение. Как можно жить в таком свинарнике? Именно так я и обозвал первопрестольную, судя по тому, что следующим летом улицы Москвы начали усиленно мостить камнем, а центр стали быстро освобождать от бедноты, предоставляя ей приличные жилища на окраинах. Издевка сильно задела аристократов, что не добавило мне хорошего отношения со стороны москвичей. Зато уже через 2 года на город стало приятно смотреть, а разного рода недовольства я вытерплю, лишь бы дело спорилось. Думаю, насмешки столичных вельмож и статьи в санкт-петербургских газетах, ими же заказанные, придали их оппонентам дополнительного рвения. Вряд ли местной публике понравилось сравнение с грязным животным. Но на определенном отрезке началось сближение столичной и московской партии, переросшие в союз. Я спокойно наблюдал за телодвижениями великосветских интриганов, благо в их числе хватало моих людей. Да и экспедиция не дремала. Это не считая людей Антона-младшего, докладывающих о мельчайших подробностях заседаний фрондеров. Название прилипло, хотя русским вельможам далеко до французских коллег. Никакого заговора они не замышляли, но я бы не считал сей альянс беззубым. Аристократия недовольна и утвердила список претензий, якобы ущемляющих ее положение. Именно с ним и заявилась представительная делегация. Формально группу возглавлял новый обер-камергер Иван Шувалов, занявший придворную должность после смерти брата. Вторым вожаком, представляющим Москву, являлся тамошний предводитель дворянства Петр Шереметьев. Но настоящим главой фрондеров был Александр Нарышкин, продолжавший исполнять обязанности Обершинка. Еще одним важным персонажем группировки неожиданно оказался Иван Никитич Трубецкой, ставший обергов-маршалом после удаления моего тестя в поместье. Прямо-таки наследственные лены, а не придворные должности. Но все шло с моего одобрения, поэтому глупо сейчас ворчать. По той же причине, я не ждал от присутствующих особых подлостей или нехороших замыслов. Вельможам есть что терять, при этом император обычно одобрял их просьбы. Если речь не шла об уроне державе, конечно. С чем пожаловали, господа? Вы так настойчиво добивались аудиенции, что я начал беспокоиться. Не произошло ли в империи что-то страшное, упущенное имперской канцелярией и иными ведомствами? Не отказываю себе в удовольствии немного поиздеваться над гостями. Судя по скрываемому недовольству, отобразившемуся на некоторых лицах, вельможи прекрасно поняли мой намек. Ваше Величество, как представители знатнейших родов, столетиями служивших России и царствующей фамилии, мы хотим передать челобитную. Уж больно много странностей происходит в последнее время. Наверняка они идут от излишне увлекшихся прогрессивными веяниями канцлера с министрами. Только им невдомек, что ущемляются наши права и рушатся вековые устои государства российского. Удивительно, но слово взял слабохарактерный Шувалов, еще и начал вещать чуть ли не на старославянском. При том, что граф обычно предпочитает использовать французский и слывет большим почитателем европейских обычаев. А еще хороший ход с перекладыванием вины на Бекетова, буквально неделю назад ставшего канцлером, и фон Мазина, люто ненавидимого аристократией, бывшего астраханского губернатора, считали выскочкой и просто не могли простить столь быстрого взлета. Немцы же не взлюбили за жесткую экономию казенных денег и принципиальную позицию относительно возврата кредитов. Нет, на развитие производств и ремесел Фридрих Карлович средств не жалел, а вот провальные прожекты помещиков, связанных с земледелием, или просто заклад имущества, не получали никакого снисхождения. Не смог вовремя отдать, а на самом деле попросту спустил деньги, изволь лишиться залога, что жутко бесило дворян, не хотевших играть по общим правилам. Это я провел реформу дворянского банка весьма мягко и в итоге списал немало долгов. Но с министром финансов подобное не проходит. Да и знать, и давно пора понять, что пора жить по средствам. Ведь государство предоставляет ей немало возможностей заработать. Многие этим пользуются, но весомая часть привыкла к паразитическому и разгульному образу жизни, а все попытки заставить людей соблюдать законы наталкиваются на искреннее возмущение и непонимание. Мол, предки так жили, и мы продолжим. Наделал какой-нибудь князь долгов, помер, а расхлебывать все должна казна. Со мной же такие вещи не проходят, и с каждым годом подобных махинаторов становится все меньше. Вернее, они банально разоряются и лишаются имущества. Я осознанно не стал сразу давить на аристократию, решившую проявить норов. В конце концов, у нас сословная монархия, несмотря на самодержавие. А знать действительно является опорой трона, пусть и видит свою миссию иначе, нежели император. Лучше выслушать возмущенных людей, кинуть им кость, дабы перегрызлись, и разрушить вредный альянс изнутри. Главное, не позволить недовольству перейти в скрытое противостояние, там и до тайных обществ недалеко. К тому же Земский собор немного изменил текущее положение дел. Представители сословий теперь имеют право выносить наиболее важные вопросы на рассмотрение императора, правительства и губернаторов. Просто большая часть подобных предложений обычно ограничивалась внутренними делами губерний. Иногда депутации заводчиков и купцов создавали свои делегации, направляя их в ведомство Миниха и Бекетова. И это отлично, ведь чиновники на местах, если и видят трудности, то по разным причинам не могут помочь деловым людям, а через министра и тогдашнего вице-канцлера решить проблемы гораздо быстрее. Так, мы не раз меняли указы, и даже некоторые законы, облегчая народу жизнь. Только глава ведомства или даже правительства, не император. Чтобы просить меня, необходимо иметь очень важный повод, и он у ходоков был. Впрочем, через канцелярию до меня доходили и челобитные от крестьян, только они больше жаловались на произвол отдельных хозяев или излишне дурных представителей власти. Аристократия же мелочиться не собиралась. Давайте не будем лицедействовать. Мне более-менее известно о сути челобитной, отвечаю после небольшого перерыва, заставившего гостей волноваться. Открываю излишне объемный документ, листаю и нахожу нужные пункты. На самом деле у аристократии крупных помещиков три основные претензии. Знать всполошилась, узнав о будущей реформе суда, по которой все сословия будут уравнены в юридических правах. Второй занозой являлся закон о фиксированной цене на выкуп крепостных, в том числе право крестьян получать кредит для получения свободы с обязательством отработать в общинных поселениях или казенных заводах. Народ больше стремился в новые городки на юге. Особенно поселенцы пытались устроиться в общины, имеющие соглашение лично со мной. Там условия лучше, но и желающих больше. Да и на заводах сейчас платили хорошо, предоставляя каждой семье участок под огород. У землевладельцев же возникли огромные сложности с работниками. Тут еще и присоединение огромных земель западного края и юга России, куда обладатели крупных хозяйств сманивали крестьян, выкупая их умение везучих помещиков. Таким образом, наиболее богатая часть дворянства попала в ловушку. Оплата труда на новых землях резко подскочила, как и стоимость крепостных в северных и центральных губерниях. А еще весомая часть крестьян, перебравшаяся на юг, сразу начала использовать возможность выкупиться. После чего мужики переходили в разряд свободных людей, и бывшие хозяева вынуждены им платить за работу. Вот умные головы подумали и решили, что пора ограничивать излишне обнаглевшую чернь, запретив ей выкупаться. Вернее, так думали самые хитрые. Наиболее грамотные дворяне давно подстроились под новые условия и начали зарабатывать. Ведь государство предоставляло им такую возможность, чуть ли не всучивая прибыльные прожекты с кредитами. Вначале я думал, что казна не потянет таких расходов, но оказалось, что постройка и содержание одного фрегата, стоит дороже переустройства десятков поместий, ведь земельные владения и мануфактуры начнут приносить прибыль, что отразится на налогах, а корабль может утонуть или прийти в негодность. Благо поток золота с Урала только возрастает и нам удается выкручиваться. Тем не менее, фон Мозин предупредил, что по его расчетам России придется кредитоваться еще минимум 15 лет, если мы начнем новую войну с Портой, которая точно будет и армия уже к ней готовится. Затем нам еще лет 10 оплачивать проценты по долгам. Это в случае, если не случится новая напасть, во что я верю с трудом, но надеюсь отдать займы при своей жизни. Негоже оставлять преемникам пустую казну, долги и ворох проблем. Наоборот, у сына должны наличествовать свободные финансы, толковые соратники и грамотно выстроенные ведомства, чем я непрерывно занимаюсь. А вот аристократия с их непомерными запросами в мои расклады не входит. Но и раздавать ее пока невозможно, поэтому приходится прислушиваться. Последним, вернее, третьим важным требованием, стал вопрос о вольностях. Мне не позволили утвердить наказ о выходе дворян, отказывающихся от службы в армии и гражданских ведомствах. Но я на это не рассчитывал и использовал большинство земского собора, негативно настроенного к аристократии. Потому и родился указ об ограничении неслуживших людей во всяких присутствиях. В первую очередь оно коснулось земств и дворянских собраний. Нет, никто не запрещал благородным людям присутствовать на заседаниях своего сословия. А вот голосовать или избираться на руководящие должности они более не могли. Вначале мое предложение восприняли со скепсисом и в салонах даже завуалированно издевались над излишне порывистым императором. Убогие не понимали, что Иоанн Затворник, как называли меня за спиной, все продумал. Кстати, прозвище несло двойной смысл. Понятно, что дворяне так подчеркивали мой долгий арест, а также нежелание тратить безумные средства на празднество и игнорирование множества приемов с балами. Только через 2 года, когда закон вступил в силу, а чиновники с земствами начали следить за его соблюдением, паразитарная часть дворянства всполошилась. А затем испугались не на шутку, ведь закон был с подковыркой. В нем преднамеренно прописали обязательную выслугу в 15 лет и поэтому цензу оценивали дворян. Меньший срок засчитывался только для вышедших в отставку по ранению. Иные болезни не считались, ибо государству нужны здоровые люди. Липовая служба в гвардии, когда туда записывали младенцев, сразу вычеркивала кандидатов из списка на должности. Также не считались 2-3 года формального нахождения в армии или гражданских учреждениях. Часто подобные хитрецы брали отпуск, катались по заграницам, якобы поправляя здоровье, при этом числилось в списках служилых людей. Далее, они выходили в отставку в чине капитана или камер-юнкера, перебирались в провинцию, где вели праздный образ жизни, часто получая влияние на дворянские собрания. Не сказать, что это огромная власть, но ранее губернаторы и волостные головы считались с мнением подобной публики. Пользы от нее почти не было, за исключением различных причуд вроде крепостных театров. Мне же нужны школы, больницы и дороги. Но почему-то подобные нужные вещи не особо волновали дворян, за редким исключением. И зачем нужно это сборище паразитов и сиборитов? Правда, расплата последовала незамедлительно, вышвырнув весьма высокомерный контингент из властных структур. Их место тут же заняло служилое дворянство, ныне составляющее мою опору в провинции. Хватало конфликтов и неприличных скандалов, когда паразитов выкорчевывали из теплых кресел. Ведь, кроме прямых выплат из казны на содержание собраний, ее представители влияли на деловую жизнь городов и губерний. А здесь вдруг появились земства, получившие немалые возможности, за которыми и должны надзирать дворяне. Только указ лишил эту публику даже права голоса. Еще многие губернские чиновники, почуяв перемену политики, решили отомстить за прошлые обиды. Не сказать, что полетело множество голов, но суды с прокуратурой получили немало работы. Большинство нарушителей простили, ограничив наказание штрафами, но и этого было немало. В общем, жизнь в провинции кипела. Первые годы меня буквально бомбардировали жалобами и атаковали делегациями защитников. Но я ссылался на закон и объяснял, что никто не мешает желающим поступить на службу. Для тех, кто не имеет необходимого ценза, но ранее являлся офицером или чиновником, прежние годы засчитываются. Или кто-то видит в этом несправедливость. Естественно, никто открыто не возражал, хотя недовольство и раздражение копилось. Получается, уважаемых и высокородных людей перевели в разряд обычных землевладельцев. Служилое же дворянство вцепилось в представившуюся возможность зубами и не собиралось отдавать столь жирный кусок. По идее, в провинции началась складываться новая аристократия, но не по знатности рода, а принадлежности к служивым людям. И они полностью поддерживали мою политику, а я не жалел для них земель, кредитов и подкидывал перспективные прожекты. В отличие от закостеневшей и откровенно зажравшейся знати, предпочитающей мерить богатство земельными угодьями, простые дворяне не стеснялись открывать мануфактуры и различные производства, что грозило уже через поколение сделать их и финансовой силой. Потому старые роды и начали шевелиться, понимая, что вскоре они станут просто не нужны. Утрирую, но большую часть власти и влияния они могут потерять. Есть столица и Москва, где аристократия сильна, но это не вся Россия. Поэтому и началось шевеление весьма ленивой массы людей. Иван Иванович, ты действительно думаешь, что канцлеры и министры могут позволить себе самоуправство? Наконец задаю вопрос, начавшим волноваться просителям. Жирное лицо графа дернулось, будто его испугал громкий крик. Далее он начал оглядываться на соратников, став похожим на нашкодившего юнца. Благо обер-камергер быстро понял, что выглядит глупо, став красным, аки свекла. И это глава фронды, но ваше величество, я не думал, ведь, залепетал вельможа, я не самодур, что известно многим, и знаю обо всех крупных прожектах правительства и губерний. Большая часть решений принимается коллегиально. Более того, если все министры проголосуют за какой-то прожект, то я не буду накладывать вето. У правительства есть стратегия работы, определенная мною, и надо заметить, что она идет на пользу империи. Делаю небольшую паузу и смотрю в глаза Нарышкину, или вы считаете, что деяния какого-то министра вредят России, тогда представьте доказательства, и мы устроим расследование. Только не забывайте, что клевета – это тоже преступление, за которое придется отвечать, и некоторые самонадеянные глупцы получили по заслугам. Но давайте обсудим три главные причины вашего появления. Тянусь к бокалу с водой и после нескольких глотков продолжаю, но решаю начать обсуждение с конца списка. Император Петр Федорович принял закон о вольностях, подтвержденный Екатериной Алексеевной. Дворяне получили право не служить и жить по своему разумению. При этом никто не покусился на их земли, хотя многие позабыли, что она давалась царем в кормление. Именно для этого и утвердили крепость, дабы мужик пахал, обеспечивая ратника или чиновника, пока тот отдает жизнь во благо России. Только введение рекрутского набора полностью нарушало общественный договор, обершенк не выдержал моего тяжелого взгляда и потупил взор, все больше простолюдинов сгонялось в армию, давайте называть происходящее своими именами. И сейчас 90% войск состоит именно из них. Однако крестьянство не получило никаких послаблений, а дворяне не просто оставили за собой привилегии, но еще избавились от обязательной службы. По идее, монарх имел право также освободить всех мужиков, еще и нарезав им земли. Но все понимают, что такой шаг не может закончиться ничем хорошим. Поэтому правительство издало указ о фиксированной цене за выкуп. Заодно оно лишило возможности неслуживших дворян проникать во власть через собрания и просто права голоса. Уже упомянутый общественный договор попусту не имеет силы. Наша держава перешагнула в иное состояние, где служба стала мерилом оценки ее жителя. Те же самые мужики, после 15 лет в армии, получают свободу и возможность устраиваться на различные должности, соответствующие их знаниям и умениям. При этом отказавшие служить дворянство сохранило свои привилегии и не платит налоги в земледельческой области. Это касается не только продаваемого зерна или скота, но и его переработки. Понятно, что есть монопольные товары, торговля и иные производства, но таков закон. Так каких послаблений вы еще хотите?